Глава первая. Платье мастера Вальбера. Над фасадом белой виллы нависал огромный циферблат солнечных часов. Его деления возвещали смертные тяготы и обещали любовные романы, о которых извечно грезят люди. Наступила ночь и укрыла своей тенью гномон. Примечание. Гномон – часть солнечных часов, которая отбрасывает тень и указывает время. Циферблат солнечных часов также называется кадран. Наступили часы без света, часы неопределенности. Пакс добралась до места действа по крышам. Она притаилась в тени кипариса, что рос у входа. Девочка едва успела укрыться от обеспокоенного мужчины, смотревшего в ее сторону. По его тревоге Пакс поняла, что пришла вовремя. Она узнала Вальбера, одного из лучших мастеров кутюрье Фаоса. Они уже как-то пересекались, и девочка легко узнала его по лысине, тучному телосложению и цвету одежды, подчеркивавшему статус. Мастер носил бирюзовый, отличительный цвет фаусских мастеров. Каждый раз, когда ему приходилось кланяться новому гостю, Вальбер нервно оправлял тогу и посматривал на белый мраморный циферблат. Он становился все нетерпеливее. Бормотание мастера подтвердило наблюдение Пакс. «О, свет, почему она так долго возится?» Едва он произнес эти слова, как толпа на Виа Публика расступилась, дав проехать Эседе. Примечание. Эседа – кельтская дышловая двухколесная повозка, используемая римлянами как экипаж для езды. Вальбер с заметным облегчением погладил свою сияющую лысину. Когда Пакс взглянула на новую гостью, ее сердце заколотилось от волнения. Из удобной повозки вышла молодая светловолосая женщина и поблагодарила возничего. Пакс заметила, как засветились глаза мастера при виде платья девушки. Она знала, что Вальбер сам сшил и подогнал его. Он вышивал каждый лоскут платья, переливавшегося оттенками пряного шафрана. Золотистый шелк искрился в лучах солнца, подчеркивая грациозные движения девушки. Наряд сидел безупречно. Девушка в платье была буквально усыпана золотыми украшениями, часть из них была вплетена в ее прическу, но платье... Оно было главным украшением. Была, впрочем, деталь, которая не понравилась кутюрье. «Вы пришли босой?» Пакс рассмеялась, услышав его возмущение. «Некоторые привычки не искоренить. Я выложил вам кругленькую сумму не для того, чтобы вы разгуливали в таком виде. Вы все испортите». «Не переживайте, мастер Вальбер», — голос девушки оказался очень мелодичным. «Я взяла сандалии, лишь ждала до последнего, прежде чем надеть их». «Так надевайте же скорее, нас ждут», — поторапливал портной. «Никто не уйдет с праздника так рано. К чему такая спешка, мастер?» «Простите, постарайтесь понять, все случилось так стремительно. Объявление о свадьбе, планирование празднования — это может быть шансом всей моей жизни. Если б только о свадьбе объявили за 4 месяца, я успел бы подготовиться гораздо тщательнее». «Только принцессы решаются объявить о свадьбе за месяц», — успокаивала его девушка. «Не беспокойтесь, я уверена, все пройдет наилучшим образом». Красавица Сильвиния успокаивающе дотронулась до руки Вальбера, но он рефлекторно отстранился, не сумев скрыть отвращение. Сильвиния не заметила этого, как будто привыкнув к такому обращению. Они зашли на белую виллу, и Пакс потеряла их из виду. Девочка проворно пробралась по крышам до перистиля, открытого небу. Именно там и проходили празднества, организованные хозяйкой дома. Пакс сразу заметила хозяйку среди собравшихся гостей. Ее звали госпожа Клотильда, и она выделялась из толпы надменной позой. Руки в замке, на уровне живота, орлиный взгляд, строгий пучок в рубиновой сетке. Прическа скрывала светлые локоны хозяйки, которые она, казалось, совершенно не хотела выставлять на показ. Вокруг Клотильды кружила стайка девушек в попытках привлечь ее внимание. В вопросах вкуса она была бескомпромиссна. Это качество позволило ей заполучить должность декоратора королевского дворца и официального поставщика гардероба принцессы. До свадьбы оставалось всего несколько дней, и дворянка доводила до совершенства каждый штрих. Она обратилась к лучшим мастерам Фауса с тем, чтобы они изготовили самые красивые букеты, самые утонченные украшения, самые изящные платья и самые изысканные блюда. Каждый из них мог войти в историю, поучаствовав в приготовлениях к одной из самых пышных свадеб в мире. По этой причине в тот вечер под пальмами, привезенными на белую виллу из золотых земель, собрался весь высший свет Фауса. Аристократы, которым было интересно узнать о новинках фаусской моды, обсуждали наряды и блюда, которые подавали на роскошном фуршете. Они громогласно выражали свое мнение. Пакс терпеть не могла их лицемерие и наигранность. Дворяне вполне могли соперничать с труппой амфитеатра искусств, где по вечерам устраивались концерты и представления. Как и всегда, братья и сестры света не пришли на праздник. В их глазах это было бесполезной мирской суматохой. «Оно и к лучшему», — рассудила Пакс. Она проследила за тем, как мастер Вальбер и его прекрасная спутница прошли через массивные багровые занавеси, открывавшие проход в Перистиль. Перед тем, как зайти, мастер шепнул Сильвинии несколько слов, она кивнула ему в ответ. Сильвиния с поразительной уверенностью прокладывала путь в толпе, подобно акварии, повелевающей водами. Гости умолкали и поворачивались, чтобы полюбоваться ее бесспорной красотой. Только свет мог создать такое прекрасное творение. Пакс воспользовалась тем, что все взгляды были прикованы к девушке, и спустилась по стене, увитой плющом. Она спрыгнула и поспешила укрыться под лабиринтами столов. Благодаря длинным скатертям, Пакс удалось незаметно подобраться к великолепной хозяйке вечера. Дивная светловолосая гостья в золотом платье направлялась к Клотильде. Женщины, окружавшие хозяйку дома, умолкли. «Лючем афере, дамы», — поздоровалась она. «Значит, вы и есть та самая Сильвиния», — ответила женщина с огненными волосами. «Вполне оправдываете описание». «Прошу прощения за вторжение. Не хотела прерывать ваш разговор», — мелодично произнесла Сильвиния. «Не стоит извинений. Ваше присутствие все искупает. Теперь мы знаем, как выглядит та, кого уже несколько дней обсуждает весь Фаус». Пакс задумалась, какими уловками воспользовалась Сильвиния, чтобы зажечь интерес в жителях города. Ведь несколько дней назад ее даже не существовало. Слухи в Фаусе распространяются невероятно быстро. «Мне нравятся ваши браслеты!» — воскликнула маленькая курносая дворянка с большими глазами. «Очень дерзко», — отметила другая. «Знаете, раньше их носили только эти новые люди. И вот спустя несколько лет браслеты снова в моде. Хорошо помню это. А когда-то они были целым скандалом. Ох уж эти молодые знатные девушки вечно пытаются привлечь внимание. Ничего не поделаешь. И вот интерес к драгоценностям возвращается». Казалось, Сильвинии понравилось замечание собеседницы, и девушка расслабилась. Пакс знала, зачем она надела их. «Благодарю. Ваши похвалы согревают мне сердце. Вы блистательны, дорогая. Теперь мне ясна увлеченность Вальбера и как он создает те чудесные творения, на которые вы вдохновляете его». Пакс была удивлена, что Клотильда не присоединилась к туче комплиментов. Девочка заметила, что дама рассматривала наряд Сильвинии куда внимательнее, чем остальные аристократки. Ее опытный ястребиный взгляд не пропустил ни одной детали. Она осуждающе искривила верхнюю губу. «У вас те же размеры, что у принцессы Элоизы», — язвительно заметила Клотильда. «Или похожие. Пока я не попробовала ваши аппетитные пирожные, после них это точно будет не так». Сильвиния залилась звонким смехом, от которого разом прекратились все разговоры. Взгляды присутствующих вновь были направлены только на нее. Сильвиния была центром внимания. Издалека Пакс заметила, что Вальбер чуть не подавился виноградом. Громкий смех его спутницы оказывал на его самочувствие самое дурное влияние. Пакс захихикала под столом. Она знала, что кое-кто получает огромное удовольствие от разыгравшегося представления. «Произведение искусства», — признала Клотильда, несмотря на всю свою суровость. «Это платье — драгоценность». «Мастер Вальбер стремится создавать самое лучшее», — подтвердила Сильвиния. «Модель должна соответствовать наряду. Я хорошо знаю работу Вальбера. До сегодняшнего вечера ему не удавалось поразить меня», — отрезала Клотильда. Хозяйка вечера сделала было несколько шагов в сторону другой группы гостей, но, не сумев оторваться от желанного платья, вернулась к Сильвинии. «Передайте мастеру Вальберу, что я хотела бы поговорить с ним завтра на рассвете. Пусть приходит во дворец. Отбор будет суровым». «Да благословит вас свет, госпожа Клотильда». При этих словах Сильвиния склонилась в почтительном поклоне, опустив глаза. Клотильда кивнула и ушла. Передвигаясь под столами, Пакс следовала за юной музой и подслушивала разговоры, в которых та принимала участие. Девочка изо всех сил старалась не отвлекаться на манящие запахи, исходившие сверху. Она знала, что такое голод, и не могла понять, как можно отказываться от такого пира ради пустой болтовни. И пусть голодные дни остались позади, Пакс до сих пор по ночам снилась еда. Искушение становилось непреодолимым. Если кто-то поймает ее, вся миссия может оказаться под угрозой. Кроме того, девочка не понимала многого из того, что обсуждали взрослые. Некоторые слова казались ей лишенными смысла. Ей удалось уловить несколько отрывочных фраз о детях из западного Официя. Один художник разразился яростной тирадой. «Этот парнишка работает бесчестно. У него сроки работы меньше моих, впрочем, как и цены». «Бросьте», — попыталась успокоить его Сильвиния. «Вы же не станете сравнивать свое мастерство с даром света этого мальчишки. Здесь вы, а не он. Это означает, что принцесса хочет нанять по-настоящему талантливых художников, таких как вы». «Так и есть. Вы абсолютно правы, госпожа». Художник выдохнул, но не сумел удержаться и продолжил. «Будь прокляты те, кто использует дары этих детей. Простое решение, которое лишает вознаграждения тех, кто по-настоящему его заслуживает. Мы столько трудимся, столько учимся, сомневаемся, ставим эксперименты, пусть и не всегда удачные, проводим в мастерских ночи напролет, в отличие от их волшебства, просто свалившегося на голову». Из укрытия Пакс видела лишь сандалии художника и сгорала от желания бросить в него сырным шариком. Ей казалось это подходящим способом выразить недовольство его злыми и несправедливыми словами. К сожалению, многие жители города разделяли мнение художника. «Вы говорите об этих детях так, будто они повинны во всех бедах мира. Они ведь не виноваты в том, что свет благословил их. Разве мы не можем быть более снисходительными по отношению к ним?» Тактично и терпеливо возразила Сильвиния. От этих слов Пакс растрогалась и успокоилась. Некоторые вещи всегда остаются прежними, какое бы обличье они ни принимали. «У вас чистое сердце, госпожа Сильвиния», — ответил художник. «Я согласен, никто не может пойти против света, но эти дары попирают все правила. Недаром покойный король Анастасий, да хранит свет его душу, решил присматривать за ними в Официях». Прошло всего 4 месяца со смерти короля Серебряного королевства, и все считали, что ее причиной стала ужасная болезнь. По крайней мере, другого объяснения внезапной кончине государя не находилось. И пусть физически король умер, он продолжал жить в головах жителей государства. За время царствования ему удалось создать ощущение постоянного контроля, которое очень нравилось большинству подданных, вселяя им чувство приятной безопасности. Они служат обществу так, как должны были служить еще давным-давно. Это благородно. «Я думала, вам не нравится, что общество использует дары этих детей», поддразнила Сильвиния. «Только юного художника. Есть много одаренных мастеров, которые могут делать то же, что и он. Что касается остальных, вынужден признать, дары света бывают очень любопытными. На прошлой неделе моя сестра нанимала юную Аквиту. Не вспомню ее имя. Впрочем, их имена не важны. Она была нужна сестре и мужу для перевозки скоропортящихся продуктов». Товары страдали от дневной жары, но благодаря дару девочки сестра с мужем могли передвигаться в полной темноте без фонаря. «Вот видите, они могут помочь вам», — подвела итог Сильвиния. «Не все же она обошлась сестре в 10 вспышек. Дороговато за одну ночь», — возразил художник. Примечание. Вспышка — крупная денежная единица в ходу королевства. В их разговор вмешался мужчина в серой тоге. «Мастер Блэс, я только что говорила о вас. Не могли бы вы сопроводить меня? Я хочу представить вас господину Анатолю. Он как раз ищет художника для следующего заказа». «Разумеется. Госпожа Сильвиния, благодарю за оказанное удовольствие. Лючем Афере». «Лючем Афере». Казалось, разговор с художником заставил Сильвинию напрячься. Пакс понимала, насколько чувствительной эта тема была для девушки. Прекрасная дама в золотом платье очень учтиво попросила у служанки бокал вина. Пакс почувствовала, как у нее заурчало в животе. Она отползла назад, надеясь, что никто этого не услышал. Нельзя было придумать более неудачного момента, чтобы попасться. И все же пора было побаловать себя. В конце концов, девочка умела быть ловкой и незаметной. Сильвиния вздохнула и отпила восхитительного вина, которое ей только что подали. Ждать пришлось недолго. Девушка с облегчением поставила бокал на стол. Вдруг она заметила, как маленькая вороватая ручонка скользнула между двух шелковых скатертей и начала шарить по блюдам. Признаться, грандиозный пир не мог не вызвать жгучего аппетита. Булочки с медом и пряностями, миндальные рулеты, фаршированные оливки, сыры из овечьего молока. Подопечным официев таких роскошных блюд не подавали. Сильвиния широко улыбнулась и уже собиралась подойти к воришке, как глашатай объявил. «Благородные дамы и господа! В честь праздника знаменитый лютнист из Фауса, Дамас, приглашает вас послушать свою последнюю песню, вдохновленную сказкой об Аквилле Агриппе». Гости стали собираться у обвитого плющом помоста. Молодой аристократ взял Сильвинию за руку. «Пойдемте, госпожа Сильвиния. Выступление Дамаса ни за что нельзя пропустить. О нем говорит весь Фаус. Это невероятно талантливый и модный музыкант, не говоря уж о том, что он хорош собой». «Я в этом не сомневаюсь». Сильвиния бросила последний веселый взгляд по направлению стола и удалилась, чтобы присоединиться к зрителям. Пакс тоже решила, что настал лучший момент воспользоваться отвлекающим маневром и отчалить. Девочке нужно было поскорее вернуться домой, чтобы успеть опередить того, за кем она весь вечер следила. Когда село солнце, виа публика опустела. Это расстроило Пакс. Девочка боялась встретить кого-то из соратников культа, которые пытались контролировать своих детей, оставляя их, впрочем, безо всякого присмотра. Точно так же правительство контролировало самих соратников. Чаще всего сестры и братья были воспитанниками официев, детьми, которых коснулся свет, обладателями дара. Они учились пользоваться им в специальных заведениях, прежде чем начать религиозное служение и подчиниться строгим законам королевства. Их было легко узнать по рясам и черным женским вуалям. Большинство горожан относились к ним с глубоким уважением, даже если и старались сталкиваться с ними как можно реже. Братья и сестры воплощали подчиненный свет, одомашненный. Они посвящали жизнь служению культу. Во всяком случае, так казалось Пакс, которая пока многого не понимала в силу юного возраста и незнания обычаев и традиций Серебряного Королевства. Пакс узнала о существовании культа совсем недавно и теперь испытывала к соратникам некоторую неприязнь и недоверие. В раннем детстве ей удалось скрыться от них, но потом соратники нашли ее. Десятая семья, взявшая девочку на воспитание, не хотела возиться с подобными одаренными детьми, тем более что Пакс постоянно доставляла им проблемы. Тогда, чтобы избавиться от девочки, они сдали ее в приют. Именно в тот раз и появились соратники, которые забрали Пакс и поместили ее в официй. Соратники имели право опекать таких детей, ведь отпускать их на свободу было запрещено. И если бы Пакс увидели на улице, то принцепс западного официя узнала бы об этом и обязательно наказала ее. Примечание. Принцепс. Учитель или учительница, ответственные за обучение детей. К счастью, девочка никого не встретила, и ей удалось воспользоваться возможностью полюбоваться архитектурой Фауса. Жаловаться Пакс было не на что. Она не жила в этом великолепном городе с рождения. Фаус был одним из самых процветающих городов люкса, и девочке очень повезло, что 4 месяца назад она оказалась именно здесь. Пакс отправили туда, где только освободилось место. Официи строили один за другим, и они никогда не пустовали. В каждом большом городе люкса теперь было по меньшей мере одно подобное заведение. В Фаусе их было 4, каждая ориентирована по направлению одной из сторон света. Представители культа могли отправить девочку в холодные железные земли или скалистые бронзовые пики, где не выживало ни одно существо. Тогда бы она никогда не встретила Андрея. Западный официй находился в нескольких километрах от живописных районов Фауса. Как и все остальные, он был выстроен в отдалении, в конце длинной улицы, вымощенной с середины, что вела в центр города. Рабочие будто боялись подходить ближе к официю. Белые колоннады сменялись высокими кипарисами, а в травах, склонявшихся под дуновением вечернего ветерка, пели ничего не боявшиеся цикады. По дороге Пакс жевала финики с марципановой начинкой, которые ей удалось стащить со стола. Подобные мгновения свободы имели ни с чем не сравнимый вкус. Ах, если бы они могли длиться вечно! Девочка грезила о жизни вдали от официя, ее нового дома и одновременно с тем тюрьмы. Эта выдуманная жизнь, жизнь в мечтах, была свободной от ограничений. Ее отправили в официй, хотя этот проклятый дар проявлялся лишь свечением в запястьях. Он не давал ей каких-либо способностей. Пакс была из тех детей, кого свет коснулся, но не дал ничего взамен. У Пакс было что-то общее с Физалисом. Она тоже была солнцем в клетке. Спустя почти час вдалеке показался Официй. На Фаус опустилась ночь, и с ее приходом в домах зажигали жаровни. В проемах верхних этажей резвились огоньки света, донося голоса и крики детей, которых скоро призовут к порядку. Нельзя было отрицать, да, Официй был тюрьмой. Но эта тюрьма была полна жизни и смеха.